Вот состав 5 книг о знаменитых людях Светония, поскольку он поддается восстановлению для грамматиков и риторов по оглавлению, сохранившемуся в начале сочинения, для остальных книг по Иерониму. В скобках указаны иеронимовские даты в переводе на наше летоисчисление. Обычно иероним указывает или дату рождения, или смерти писателя, или дату его известности. Некоторые из этих дат явно ошибочны. Например, даты Ливия Андроника, Плавта, смерти Катула, Азиния Галла, Фенестеллы, Плиния Старшего. О грамматиках и риторах. Грамматики. Элий Приконин, Севий Никанор, Аврелий Апил, Антоний Гнифон, Помпилий Андроник, Арбилий, Атей Филолог, Валерий Катон, Корнелий Эпикад, Курций Никия, Линей, Цицилий, Верий Флаг, Красиций, Скрибоний Афродисий, Юлий Гигин, Мелис, Помпоний Марцел, Реммий Полимон, Валерий Проб. Риторы. Плотий Гал, Вальтацилий Пилут, Эпидий, Клодий, Альбуций Сил, Цестий Пий, Порций Латрон, Курций Руф, Валерий Приман, Виргиний Флав, Стаций Урсул, Клавдий Кверинал, Антоний Либерал, Юлий Габиниан, Фабий Квинтилиан, Юлий Тирон. О поэтах. Ливий Андроник, Гней Невий, умер в 201 году. Плавт, умер в 200 году. Энний, родился в 240-м, умер в 168-м году. Стаций Цицилий, Теренций Афр, умер в 158-м году. Покувий, Акций, Турпилий, умер в 104-м году. Луцилий, родился в 148-м, умер в 103-м году. Помпоний, Квинтий Атта, умер в 77-м году. Лукреций, родился в 96-м, умер в 94-м году. Фурий Бибакул, родился в 102-м году. Валерий Катул, родился в 87-м, умер в 58-м годах. Теренций Варон Атацинский, родился в 82-м году. Лаберий, умер в 43-м году. Публилий Сир, Корнифиций, умер в 41-м году. Бавий умер в 35-м году. Корнелий Гал умер в 27-м году. Квинтилий умер в 33-м году. Вергилий Марон родился в 70-м, умер в 19-м году до нашей эры. Гораций Флак родился в 65-м, умер в 8-м году до нашей эры. Варий Итука, Эмилий Макр, умер в 16-м году до нашей эры. Овидий Назон родился в 42-м году до нашей эры, умер в 17-м году нашей эры. Персий Флак родился в 34-м году, умер в 62-м году нашей эры. Анней Лукан умер в 65-м году нашей эры. Об ораторах. Тулий Цицерон родился в 106-м, умер в 43-м году до нашей эры. Калидий известен в 55-м году до нашей эры. Курион, Фурнии отец и сын. Азиний Полион умер в 4-м году нашей эры. Мессалла Корвин родился в 61-м году до нашей эры, умер в 11-м году нашей эры. Мунаций Планк, Пассиен Старший, умер в 10-м году до нашей эры. Атратин известен в 21-м году до нашей эры. Гатерий умер в 24-м году нашей эры. Азиний Гал умер в 14-м году нашей эры. Кассий Север умер в 32-м году нашей эры. Ватиен Монтан умер в 27-м году нашей эры. Пассиен Младший умер в 32-м году нашей эры. Домиций Афр известен в 44-м году нашей эры. Об историках. Салюстий Крисп родился в 86-м году, умер в 35-м году до нашей эры. Корнелий Непот известен в 40-м году до нашей эры. Тит Ливий родился в 59-м году до нашей эры, умер в 17-м году нашей эры. Сенестелла умер в 19-м году нашей эры. Асконий Педиан, Плиний Секунд Старший, известен в 107-м году нашей эры. О философах. Теренций Варрон родился в 116-м году, умер в 28-м году до нашей эры. Нигидий Фигул умер в 45-м году до нашей эры. Анней Сенека умер в 65-м году нашей эры.